Приветствую всех. Слава Богу. Я вот так смотрю в зал и понимаю, что по воскресеньям ходит лицо церкви. Много молодых, много таких свежих людей, а по остальным дням сердце церкви ходит. Самые простые, те, которые действительно ищут сердцем Господа. Не друг с другом пообщаться, а больше с Богом. Поэтому вот такой вывод небольшой, что по воскресеньям ходит лицо церкви, а по остальным дням сердце. Однажды придет такая суббота, когда зал будет пустой. Придет, будет такая суббота. Господь вознесет всех, а церковь, здание останется на земле. Может быть, даже наши родственники придут в надежде нас найти, что вот вроде мы с утра были, а со служения не вернулись. Вот они куда придут нас искать? В церковь, а нас не будет. Будут только стулья. Поэтому я очень честно, вот у меня появился ребенок, Вера, и я начал переживать, а вот а что с моим детем-то будет? Я уже не за себя переживаю, а больше за нее. И вот мы как бы вечером, каждый день мы вечером день готовимся к завершению дню, готовимся ко сну. Мы достаем детскую Библию для дочки. Она любит ее листать, там картинок много разных. Мы молимся с ней, и жена косынку одевает. Она повторяет за женой, тоже косынку. Папа говорит, одень косынку мне. Одеваю косынку, но не всегда так бывает. Бывает, она почитает Библию и бежит спать. Ну как бежит, ползет спать. Я говорю, Вера, идем молиться. Ну у нее словарный запас маленький пока. Она молитву называет «Аминь». Я говорю, идем молиться. И вот несколько раз уже у меня прям сердце болит. Вот сейчас говорю, сердце болит. Она говорит, аминь, нет, не хочу. Я не могу, жена видит, я переживаю, я говорю, идем, пожалуйста, молиться. За ногу тащу ее, за руку, не идет. Уже три раза так было, три раза. Она говорит, аминь, нет. Больно? Мне больно. Ей хорошо, а мне почему-то больно. Но у меня есть некоторые рычаги, я ее заставляю. Я вот не о дочке сегодня хотел поговорить, я о том, что когда мы на молитву не приходим, как отцу больно нашему небесному. Ну вот действительно, как ему же больно. Он тоже рычаги некоторые использует. Я рычаги использую, говорю, ну давай завтра на горку пойдем. А если не помолимся, ты не проснешься завтра. Как на горку пойдешь? А, думает, ну да, надо молиться. Уже поняла, что не от молитвы горка зависит. Я говорю, ладно, помолимся, завтра что-нибудь куплю тебе. Идет. А иногда и это не действует. Тогда мы прибегаем к углу. Не помолишься, в угол пойдешь. Вот разные рычаги у нас, да, есть. И мы довольны такие. О, сейчас мы заставим ребенка молиться. Он приходит молиться. А как вот с нами Отец наш Небесный поступает? И мы обижаемся на него, когда он рычаги начинает использовать. Несправедливо. За что? Почему? А для чего? А для того, чтобы молились. Используйте каждую проблему как приглашение к молитве. Нас Господь приглашает помолиться. Когда у нас благополучие, и мы в здравии, в спокойствии можем лечь спать. Когда у нас болит зуб, и мы не можем заснуть. А почему заснуть не можем? Приглашение к молитве. Давайте откроем Евангелие от Луки, 5 главу. У кого есть возможность, откройте, пожалуйста, Библию. Я вас сейчас попрошу кое-что сделать. Я буду читать, я буду вслух читать, вы читаете про себя и слушаете меня. И я вас потом спрошу, что вы почерпнули или услышали необыкновенного или интересного из прочитанного. Следите за мной очень внимательно. Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 стиха по 11. Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 стиха по 11. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть“. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. И сказал Симону Иисус: „Не бойся, отныне будешь ловить человеков“. И вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Что вы сегодня услышали интересного из прочитанного? В чем? Конкретно? Ну, хорошо. Это плохо, но я понял. Кто что еще услышал? Ну вот, для себя что-то новое. Или хорошо забыто старое? Там Господь просил: „Закиньте сети“, а не закиньте. Сеть. Хорошо. Кто еще? А мне слова врезались. Пришли помочь им. Отлично. Кто еще что заметил? Вот интересно, да, вот сейчас отвлекусь. Я не знаю, почему я вот этот текст, когда читаю, именно вот этот момент. Вот когда к нам успех приходит, мы зачастую в Боге не нуждаемся. Мы начинаем видеть свою немощность, то, что мы грешные, то, что мы в этом успехе можем согрешить, и говорим: „Господи, ну, отойди. Дай мне вот доделать все, а потом я тебя призову“. Хороший момент вы заметили. Также я в 10 стихе упустил половину стиха, не прочел. Почему вы это не заметили? А почему не сказали? Ну, ты сказал, что я местами поменял. Вот надо было это сказать. Это самое главное, что вы должны были заметить. Отныне будешь ловить человеков. Я думаю, что это все интересно, но самое главное, вы должны замечать, что я что-то пропускаю. Я могу самое важное пропустить, и вы не заметите, если не будете следить за мною, параллельно читать со мною, когда я это делаю вслух. Хочу вам предложить сегодня 5 принципов успешного служения. Я не люблю давать проповедям или размышлениям название. Вот некоторые выходят и говорят: тема, название сегодняшней моей проповеди такое. Потому что я стараюсь дать человеку, слушающему, самому определить, какое сегодня название для него будет иметь проповедь. Просто предложу 5 принципов успешного служения. Когда Христос подошел к озеру Генесарецкому, в ту область придя, народ собрался в большом количестве, и они теснили его. Они теснили его с самого утра. С самого утра пришли люди послушать, что говорит Господь. И Слово Господа давало людям надежду. Им было интересно. Это Слово их немножко поднимало от той жизни, в которой они привыкли жить. Это Слово бедных поднимало, богатых опускало до уровня тех людей, которые были в большинстве, то есть бедных. И подойдя к озеру Генисарецкому, там были не только слушатели, но были и те, кто занимались работой. То есть рыбаки, которые после ночи, утром ранним, без улова готовили лодку к вечеру, то есть вычищали сети. И тогда Христос, увидев лодку и понимая, что народ теснит его все ближе и ближе к воде, попросил у Петра, чтобы он его немножко от берега, как бы, ну, дал возможность, чтобы народ еще ближе подошел, то есть в озеро выйти. Петр это сделал, хотя он был уставшим, хотя он был с ночи, всю ночь ловил и ничего не поймал. Был без настроения, еще работы много оставалось, потому что сети все были, еще много сетей было недочищенных. И тогда начинается самое интересное. Если мы прочитаем 4 стих. «Когда же перестал учить, сказал Симону, а нет, 2 стих. «Увидев он две лодки, стоявшие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети». Вот если вот эти сети в нашу жизнь перенести, что в нашей жизни являются сетями? Что в жизни человека являются сети? Соблазны, хорошо. Что еще? Дела житейские. Вот больше дела житейские. Вот рыбаки сетями ловят рыбу, да? Мы тоже отчасти рыбаки, но чем мы должны ловить вот эту рыбу, вот этих людей, жизнью своей? А какие сети должны быть для ловли? Чистые. Что мы каждый день после рабочего дня должны со своей жизнью делать, с этими сетями? Что делали рыбаки после трудовой ночи? Вычищали. Не очищали, не чистили, а вычищали эти сети. Зачем? Почему это так важно? Почему важны чистые сети? Чтобы работали нормально. Чтобы работали нормально, чтобы не путались, чтобы не спутывались друг с другом, чтобы рыба плыла и не видела эти сети грязными. Ничего лишнего в сетях не должно быть. Наши сети должны быть чистыми. Это первый принцип нашего успешного служения. Наша жизнь должна быть чистой. Мотивация и служение людям – должно быть чистым, не из-за чего-то, не почему-то, не для чего-то, а просто потому, что Господь призвал так делать. Наша жизнь должна быть чистой. А чтобы наши сети были чистыми, нужен труд. Я думаю, рыбаки после проведенной ночи на озере с удовольствием пошли бы поспали, но они не могли этого сделать, пока сети были грязными. Они должны были их приготовить к новому рабочему моменту. Мы, ну кто-то ночью работает, а днем спит. Мы в основном работаем днем, а ночью спим. Перед сном, после рабочего дня, что нам с жизнью делать своей? Вычищать. Потому что завтра будет новый трудовой рабочий день. Апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам во 2 главе в 3 стихе говорит: «В учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». В нашей жизни не должно быть ни заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Чистые сети – залог успешного служения. С чего нам нужно начинать, чтобы, когда мы выходим в это житейское море, наша жизнь должна быть чистой. Второй принцип. Первый принцип – чистые сети, чистая жизнь. Второй принцип. «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Что за глубина такая? в нашей жизни должна быть? Слово Божье. Еще что? Вера. Тут глубина больше говорится не расстояние между берегом и какого-то буйка, до которого можно доплывать или нет. Здесь не такая глубина, а полная глубина. Отплыви на глубину – это не расстояние, а глубина нашей духовности. Не поверхностная духовность, которая внешняя в основном, а внутренняя. Одному мальчику задали вопрос в воскресной школе и спросили, в группе в воскресной школе задали вопрос, кто такие святые? Кто такие святые? И он ответил на этот вопрос, это те, кто свет пропускают. Какой свет? Божий свет. Духовная глубина. Глубина должна быть в изучении Слова Божьего. Глубина должна быть в доверии Богу. Глубина должна быть в служении Богу. Но глубина без любви – это пучина. У нас зачастую бывает глубина начитанная. Вот мы начитаемся, мы все такие правильные бываем, мы очень много знаем, но любви не имеем. Такая глубина для остальных людей пучина, в которой они могут застрять. Глубина без любви – это пучина. Однажды одна церковь устраивала христианский лагерь в одном поселении, где были детские дома, и очень было на улице много беспризорников. И церковь устроила лагерь, собрала этих беспризорников, там были и дети верующих родителей, и один мальчик все время убегал. Вот он поночует в лагере, позавтракает и убегает опять по своим делам, а лагерь проходит, он опять возвращается, опять убегает, в общем, его никак не могли этот заставить остаться. И очередной раз он убежал, его 2 дня не было в лагере христианском. Начали переживать. Они взяли его под ответственность свою. Мама там у него, в общем, аморальным образом жизни живет. Вот чтобы перед ней не отвечать, где ее сын, потому что она может спросить. Они начали переживать. 2 дня прошло, едет грузовик, он спрыгивает с грузовика довольный, грязный весь. Его раз ловит директор лагеря христианского. На планерку его сидят учителя, воспитатели. И начинает спрашивать, почему ты убегаешь? Где ты был? Молчит. Ругают его, молчит. Вот уже устали, не отвечает на вопросы, вообще ни на какие вопросы. Уже и ругать уже устали. И тут одна из воспитательниц говорит, хорошо, ты молчишь. Не говоришь, почему убегаешь, не говоришь, где бываешь. Скажи, зачем возвращаешься? Хотя бы на этот вопрос ответь. Ответил? Как думаете, как он ответил? А поесть, поспать к тому, кто этого недостоин, как называется, когда ты это делаешь? Проявление это как называется? Когда вот человек недостоин, а ты все-таки ему даешь есть, даешь спать. Что ты к нему проявляешь? Милость, а другими словами? Любовь. Он ответил, потому что меня тут любят, поэтому и возвращаюсь. Интересно. Глубина нашего познания Господа, Слова Божьего, всего того, благодати, оно без любви ничто. Любовь. Глубина должна у нас быть. Мы не должны быть верующими людьми, которые только на поверхности верующие. И послание к евреям, 4 глава, 12 стих, говорит, что с нашей глубиной делать нужно, чем нужно ее наполнять. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Если мы в свою глубину будем впускать Слово Божье, оно разделит его, эту глубину. Оно определит, где хорошо, где плохо. Мы будем понимать, как нам поступать в этой нашей глубине христианской. Первый принцип – это наши сети, наша чистая жизнь пред людьми, пред Господом. Второй принцип – это нам нужно погружаться в глубину Слова Божьего, чтобы глубина нашей жизни была не такой поверхностной, когда если что-то к нам придет, мы все, мы уже неверующие. Чтобы до того, чтобы довести нас до такого момента, когда мы будем сомневаться, нужно было на глубину нырнуть. Второй принцип – это глубина. Третий принцип, он описан в стихе 5. Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». В Израиле очень жаркая погода, и днем температура воды нагревается больше 35 градусов, и вся рыба, которая живет в этих озерах, она уходит на глубину, там, где похолоднее. И рыбаки понимают, что днем ловить смысла нету. Нет таких длинных сетей, чтобы до глубины достать. И в основном они рыбу ловят только ночью, когда вода остывшая, рыба вся поднимается вверх. И приходит Христос и говорит Петру: «Петр, отплыви и закидывай сети». Другими словами, приходит плотник и говорит рыбаку опытному: «Давай, кидай сети, сейчас поймаешь рыбу». Понимаете, какой конфликт в голове Петра происходит? Это, грубо говоря, ко мне придет повар, да, специалист своего дела, и скажет мне: «Леш, ты здесь неправильно спаял схему». Я скажу: «А ты кто?» А он повар. Может ли он понимать в микросхемах? Может. Но если он учился на повара, он отлично варит, готовит. Я учился на радиотехника, я отлично паяю схемы. Я скажу: «Ладно, давай не сейчас, потом, я устал, я тут с этой схемой провозился полдня. Давай я ее сейчас зачистю, уберу, завтра приду со свежей головой, допаяю. Давай ты не будешь мне советовать, ты повар». То же самое произошло с Петром и с Христом. Плотник пришел к рыболову, который всю жизнь занимается тем, что добывает на хлеб рыбалкой, и говорит: «Закинь сети». У Петра в голове конфликт, но Петр говорит: «Но по слову твоему закину сеть». Что в этот момент сделал Петр? Послушался. Мы очистили свои сети с вечера, утром проснулись с чистыми сетями. Мы углубились с этими сетями в Слово Божье. Мы прочитали, что нам сегодня делать нужно. Далее, что от нас требует Господь? Послушание. От нас Господь требует послушания. Но по слову Твоему. Третий принцип – делать то, что хочет Бог. То есть слушаться. Но перед тем, как слушаться, нам нужно понять, что Он хочет. А как мы можем понять, что Он хочет? Прочитать Слово Божие, и мы поймем, что Он хочет. Третий принцип – делать то, что хочет Бог от нас. Четвертый принцип описан интересно. Как вы думаете, какой четвертый принцип, если читать хронологически? Вот мы уже по 5 стих прочитали три принципа. Следующий четвертый принцип, если читать остальные стихи, какой? Их всего 5. Ну, я выбрал их 5. Может быть, их больше. Первый принцип – это сети, вымывать сети. Второй принцип – это отплыть на глубину, то есть глубина должна у нас быть. Третий принцип – это послушание, но по слову твоему. Какой четвертый принцип? Как? Отлично. Кто как еще думает? Четвертый принцип какой? Звать на помощь. Отлично. Еще? Результат послушания. Хорошо. Вы все правильно сказали. Отличные выводы сделали. Я тоже хочу предложить. Хочу сказать, что когда между братьями есть общность, результат получается большой. Когда между сестрами есть общность, результат получается большой. Настолько был Петр удивлен. Это первый раз в жизни такое произошло в жизни Петра. Первый раз. Да вообще, там как рыбаки, которые рыбачили, они впервые в жизни это увидели, что такое возможно. Что днем, когда уже встало солнце, когда уже начало постепенно нагревать воду, произошел такой улов. Настолько Петр был удивлен и увлечен тем, что сети были полны, он тянул эту сеть, тянул рыбу в лодку, а лодка почти уже начала тонуть. Но вдруг Петр за всей этой радостью и азартом во всем этом видит руку Божью. Он понимает, что без Господа этого бы не получилось. Он понимает, что как бы увлечен он не был этим, за этим всем стоит Господь. Когда мы с вечера вымываем сети, когда мы с утра погружаемся в глубину Слова Божьего, когда мы принимаем решение после того, как прочитали, что я сегодня буду жить, как мне Слово Божье говорит, я начинаю жить, доживаю до обеда, обед, идет время после обедня, я понимаю, что в сегодняшнем дне я получил успех. Я получил большой успех. Этот успех меня захватывает. Я вижу, что дело идет. И бывает так, что я в это так сильно погружаюсь, что я протрезвляюсь от этого только тогда, когда я лег спать уже. Забываю, что Господь был рядом, что если бы не Господь, ничего бы этого не было бы. Иметь способность за всем успехом, который приходит в нашу жизнь, видеть руку Божью. Четвертый принцип. За всем успехом, который мы видим, который мы приобретаем, в первую очередь видеть руку Божью. Интересно, вот Сергей Николаевич сейчас отошел куда-то. Он не так давно говорил проповедь, и он начал ее с таких слов, что вообще в вашей жизни встречались неблагодарные люди? Кто-нибудь вообще их видел? Они существуют? Как часто вы видите их? Все время, да? А где вы конкретно их видите? А вот если уже круг сделать, где вы больше их видите? В домашних? А если еще уже сделать круг? В зеркале? Да, в зеркале. Каждый день вы можете этого неблагодарного человека видеть. Каждый день. А почему? Почему вы видите в зеркале неблагодарного человека? Потому что это все как бонус. А на самом деле как? Благодать Божья. За всем успехом, который вы имеете, увидеть руку Божью. Дар. Чудесный дар, который мы можем иметь. Но и не забывать, когда мы имеем успех, звать к себе. Если я имею успех сегодня съесть 2 куска хлеба, большой успех, огромный. Поделиться куском хлеба с другим, потому что это благодать, которая доступна для всех, не только для меня. Позвали на помощь и на благословение, которые имели своих друзей. Петр позвал тех, кто тоже получил это благословение, которое Господь дал ему просто так, ни за что. Иметь благодарное сердце. И за всем своим успехом, который тебе Господь дал, видеть руку Божью. Пятый принцип. Когда обе лодки были наполнены и уже тонули, рыбаки причалили их к берегу, и Христос ему замечательные слова говорит. Христос говорит Петру: «Пойдем со мной, я научу тебя ловить людей». Опять у Петра в голове конфликт. Петр думает: «Чего ж ты раньше не пришел? Когда я у разбитого корыта сидел, когда только я устал, когда мы только причалили, когда сети еще грязные были, ладно бы я пошел бы с тобой. Ну что, нечего оставлять, в принципе, да? Не страшно оставлять, никому не нужно. Пошел бы с тобою. А тут успех. Тут столько рыбы, да мне ее продать надо, успеть. Сгниет. Куда? Какой с тобой? Зачем?» Я по себе скажу, что Господь меня очень часто зовет идти за собой, когда у меня что-то есть. Когда я премию получил, думаю, вот успех, как интересно. И тут в интернете пишут: у одной семьи нужда большая. Я думаю, да моя семья не меньше нуждается. Я не хочу тут идти за тобой, Христос. Ты же мне этот успех дал. Почему я должен это оставить другому человеку? А Христос только вот в основном в эти моменты и зовет. Оставь, иди за мной. Я тебе это дал. Я тебе это дал, чтобы ты это оставил. Это очень интересно. Это действительно интересно. Христос говорит Петру: пойдем со мною, я научу тебя ловить людей. Петр говорит: ну почему сейчас? Про себя. Я себя на место Петра вставлю. Вот тогда, когда были лодки пусты, когда сети грязные, а сейчас успех. Сейчас мне не до этого. Надо успех на себя примерить. Почему сейчас? Но слава Богу, Петр оставил. Петр оставил и пошел. Это для нас большой пример. Петр оставил этот успех и пошел за Христом. Пятый принцип – это жертвенность. Но опять же, жертвенность та, которую нам Господь дает возможность проявить. Без Господа ничего не имеем, ничего не можем. Можем только плохое, а все хорошее от Него. Давайте еще раз повторим вот эти минимальных 5 вещей, которые мы можем каждый день делать. Я верю, что вот если каждый сейчас возьмет этот отрывок и над ним хорошо подумает, и свою жизнь приложит к нему, наверняка больше принципов напишет. Наверняка. Ну, я думаю, что вот эти 5 принципов, они такие минимальные, их очень легко сделать. Для них не нужно себя готовить, определенно. Каждый из нас сидящий может это сделать. У всех здоровья хватит это сделать. Первый принцип – вычищать, промывать, вытаскивать все из своей жизни. Все грязное, все ненужное. Все то, что иногда мы своей жизнью почерпываем из мира этого. Все вот эти жестяные банки пустые. Всю грязь, весь ил. Вычищать, промывать себя, жизнь свою чистить. Лучше это, конечно, делать вечером, после рабочего дня. Второй принцип – погружаться в Слово Божье, чтобы наша жизнь не поверхностная была, чтобы христианство наше было не поверхностным, чтобы вера наша не поверхностная была, чтобы глубина у нас была, чтобы люди, видя нашу глубину, в которой есть любовь, могли попасть в эти сети, мы не съедим людей. Господь крови не жаждет, жаждет спасти посредством своей крови. Чтобы мы, приходя сегодня домой со служения, мы другими вернулись, чтобы наши домашние увидели и сказали: «Зачем ты такая сегодня? Почему ты такой? Что случилось? В лотерею выиграла? Я хочу с тобой теперь рядом быть. Наверное, денег много нашла. Господа приобрела». Чтобы люди тоже стремились попасть туда, куда мы ходим. Наши домашние в первую очередь. Третье, чтобы мы, прочитав Слово Божье, могли действительно жить так, как хочет этого Бог. Если Господь говорит: не воруй, не воровать. Без какого-либо контекста скрытого, просто не воровать. Научиться бы этому мне. Если Господь говорит: отдай, отдавать. Я ни в коем случае не говорю: все свое отдавайте, все приносить. Нет, да Господь вас побудит, кому это сделать. И чтобы с ним не торговаться, когда это сделает Господь. Делать то, что хочет Бог. Жить по Слову Божьему. Четвертый принцип. За всем тем успехом, который мы можем иметь, видеть руку Божью, быть благодарными. Покаяние Петра произошло в тот момент, когда он увидел вот эту благодать Божью, проявленную к нему. Он сказал Господу: «Выйди, я грешный, я недостоин, выйди». Я хочу вас призвать, чтобы мы говорили: Господь, приди, я чистый. Приди, пожалуйста, я чистый. Побудь сегодня со мною. Поработай сегодня через меня. Не выйди, я грешный, а приди, я чистый. Пятый принцип. Чтобы мы никогда не выбирали между Богом и богатством. Чтобы у нас критерий был жертвенность, чтобы в жертвенности и Бог был, и богатство было. И чтобы наша жертвенность была рождена любовью, потому что жертвенность, рожденная любовью, не знает границ. Это нам Христос показал. Он нас возлюбил до смерти и смерти крестной. Он нас возлюбил не для того, чтобы палец, руку, ногу отдать, частично умереть, а полностью. Пусть нас Господь в этом благословит. Давайте помолимся об этом.